А начиналась операция так. С утра меня обрядили в чистое, словно матроса перед сражением. Вкатили пару болезненных уколов и уложили на тележку. Покатили по коридору. Лифт поднял нас этажом выше, и я очутился в операционной. По лицу скользнула остро пахнущая спиртом вата. От капельницы в вену перебросили прозрачную трубку. Глаза гуманно прикрыли марлевой маской. Капля за каплей в кровь потекла искристая смесь. Вот тогда-то меня и понесло вверх воздушным змеем. В ноздри запустили стальной инструментарий, принялись что-то сворачивать и крушить. Хруст отдавался в черепе, раскачивал шейные позвонки, но полет мой был таков, что даже эти кошмарные отзвуки его почти не волновали. Все оставалось далеко внизу, и боль, и неприятный хруст, и все мое давнее прошлое, включая друзей, коллег и ворчливых начальников. Кто знает, может быть, всю свою жизнь я сочинил целиком и полностью, находясь здесь, под больничной простыней, одна из ноздрей на какое-то время стала свободной, и чужой равнодушный голос попросил меня высморкаться. Сморкнулся, как просили, даже, наверное, перестарался, забрызгав кровавыми ошметками потолок и халаты хирургов. Впрочем, это уже фантазии. Какой там потолок? И снова захрустел инквизиторский инструмент. В руку, должно быть, впрыснули очередную порцию морфия, потому что небо надо мной заметно поголубело, а ветер вновь начал набирать силу. Легким парусником я летел вперед и головой, словно форштевнем, пронзал мокрые облака. При этом успевал следить за стремительно меняющимися пейзажами. Разглядев древний готический замок, тут же повернул к нему. За кремольерами стояли люди в латах и с алебардами. Но им ли было тягаться со мной в ловкости? Пара стрел просвистела мимо меня, кривая сабля разрубила воздух под самым животом. Я помахал своим обидчикам рукой. «Эх, родные, каково же вам ползать всю жизнь по земле?» Меня снова обтерли тампонами, а в нос натолкали отвратительно тугих турындочек. Марля спала с глаз, я разглядел движущийся потолок. Значит, катили обратно в палату. Или это коридоры замка, в который я так опрометчиво залетел. Все окончательно смешалось. Я перестал отличать явь от фантазий. Полет продолжался, но как-то уже не так. Небо пропало, и я в самом деле несся по каким-то выложенным из камня коридорам, а за спиной слался топот многочисленных преследователей. Дорога серпантином спускалась ниже и ниже. Меня загоняли в ловушку, в какие-то дальние темницы. Ощущение безысходности сжимало грудную клетку. Но поделать я ничего не мог. Это зайцу в лучах фар ничего не стоит сигануть в сторону. Мне же и сигать было некуда. И все же спасение таилось где-то совсем рядом. Видимо, мысленно я продолжал взывать к нему. И смилостивившись, оно поспешило мне навстречу с пенным шумом, с пузырящими водоворотами. Одолев очередной лестничный пролет, я разглядел чешуйчатый блеск воды и, не снижая скорости, вошел в бирюзовые воды. Темница оказалась затопленной. Маленький океан под фундаментом больничного замка. Усиленно работая руками, я рассмотрел далекое дно. Мраморные потемневшие плиты, в беспорядке усыпанные золотыми и серебряными монетами. Ножны мечей, чьи-то кости, черный, потрескавшийся от времени, рояль. Света, как ни странно, хватало, зато явно не доставало воздуха. Я изогнулся туловищем вправо, влево, словно надеялся отыскать какую-нибудь воздушную отдушину, но ничего похожего поблизости не было. Удушье стало нестерпимым, и украдкой вдохнув в себя воду, я с удивлением обнаружил, что никакого кашля не последовало. Оказалось, водной средой тоже можно было дышать. Чуть повеселев, я огляделся. Сверху, нелепо болтая руками и ногами, ко мне спускались черные фигуры преследователей. По спирали, словно стайка акул, но дышать у них явно не получалось. И я видел стайки пузырей, вырывающиеся из их тел. Агония кукожила их тела, перекашивала их лица. Легким дельфиньим махом я подплыл к роялю и коснулся клавиш пальцами. Инструмент не должен был звучать, но странно, он звучал, и тембр был по-особенному глубокий, словно рояльную струну удлинили вдвое. Я неспешно устроился за роялем. Не столь уж часто выпадают подобные шансы, и мысленно представив перед собой нотный лист, сходу заиграл что-то удивительно красивое, может быть из Шопена, а может из Листа. Пальцы двигались легко, совершенно неуправляемые головой, как и бывает у настоящих пианистов. Оставалось только поражаться, отчего наяву у меня не получалось столь гладкого исполнения. И в эту самую минуту, нарушая музыкальную пастораль, кто-то сипло задышал мне в затылок, а голос за спиной, очень напоминающий голос адмирала Корнелиуса, изумленно вопросил: «Кто же ты такой, черт побери?» Они ждали от меня серьезного ответа. Они уверены были в том, что галлюциногены сломили мою волю. Я мог бы не отвлекаться от игры, но я все же снизошел до них, охотно объяснив, что я знаменитый капитан Лут, английский ткач, первым сокрушивший собственный станок, возроптав тем самым против ложных истин надвигающегося прогресса, против низменных позывов паразитарного мира человека. Я поведал им, что хотя движение лудистов и было формально вызвано континентальной блокадой Наполеона, но в сущности таило в себе великий всепланетный смысл. Я говорил им о вирусах, живущих в нашем теле, о подчиненном положении, в которое постепенно попадают люди Земли. Собственно, в этом и заключалось мое страшное открытие. Живых и свободно мыслящих людей практически не осталось. Землю населяли паразиты, подавляя человеческую волю злым аппетитом. Они переворачивали все с ног на голову, диктуя ложные цели, подсказывая опасные истины. Нужно ли срезать конопушки скальпелем и можно ли усовершенствовать дерево? Стоит ли прививать землю, чтобы в ней не заводились жуки с червями? И надо ли продлевать человеческую жизнь, если людей как таковых уже не осталось? Мне хотелось, чтобы мои коллеги вновь заглянули в учебник истории, по-новому осмыслив поступок ткача Луда. Возможно, это был всего лишь порыв, но отважный борец, безусловно, опередил свое время, задолго до роковых дней, разгадав грядущее нашествие паразитов, лет этак на 300 или 400. Впрочем, может и побольше, поскольку даже в романах Достоевского факт люмпинизации и машинизации так и не был затронут. Его бесов я читал, они были совершенно об ином, в каком-то смысле. Простой английский ткач обскакал нас всех разом, мы же его по-прежнему не понимали. Я говорил обо всем этом, продолжая наигрывать на рояле, а голос за моей спиной уныло повторял одну и ту же фразу. «Кто ты, черт побери, такой? Ответь же, наконец!» Теперь галлюциногенов мне не давали. Совсем. И боль накатывала широким фронтом, превращая меня в безвольную куклу. Снова ломала суставы и стучала в висках. Трескучим пожаром пылали оба полушария. Разрушенного носа на этом фоне я даже как-то не замечал. Разве что участилось кровотечение, и ватные турындочки мне меняли теперь каждые полчаса. Но хуже всего, что рядом постоянно находился сеньор-администратор. Глазки его сыто щурились, и он лицезрел мои страдания, получая от этого несомненное наслаждение. Когда ему казалось, что я его слышу, он ласково обещал мне организовать скорую лоботомию, операцию иссечения нейронных связей между правой и левой половинами мозговых полушарий, что прекращает шизофрению и одновременно убивает личность. «Лучший способ борьбы со всеми болезнями», — восклицал он сладострастно. «Лечить мигрень надо не цитрамоном, а топором, в крайнем случае скальпелем. Все, чем мог я ему возразить, это лишь натужным сморканием, в результате чего окровавленные турындочки порой пятнали его белоснежный халат и на какое-то время портили администратору настроение. Несколько раз в сопровождении подозрительных личностей объявлялся господин Бьель. Подозрительные личности рассаживались вокруг меня и сосредоточенно разворачивали на коленях объемные папки. С самым серьезным видом Бьель начинал задавать мне несуразные вопросы о семье, о родителях, об увлечениях молодости, о моем отношении к бронзовым статуэткам ваннесийского бога Будды. Я болтал первое, что приходило на ум, рассказывая о своем кровном родстве с ткачом Луддом и Иоахимом Мюратом, о генерале Ли, прилетавшем после капитуляции южан на мои крестины, о тайных изобретениях, которые я хранил до поры до времени в кладовой, не показывая человечеству, и о 40 женщинах, с которыми я делил ложи в течение своей жизни. Я особо подчеркивал, что из этих 40 я не любил только 2 или 3. Все прочие в той или иной степени вдохновляли меня, если не на подвиги, то на жизнь. Весь этот бред, пыхтя от усердия, мои посетители протоколировали в свои папки. Бьель осторожно пытался выспрашивать и об открытых мною паразитах, но действие наркотиков прошло, и я вновь контролировал себя в полной мере. Каким-то внутренним органом, печенкой или селезенкой, я обостренно чувствовал, что болтать о паразитах в этом месте не следует. Случались, впрочем, и паузы, когда меня оставляли в полном одиночестве. Один раз я даже нашел в себе силы подняться, однако сумел дойти лишь до двери. В голове обморочно зашумело, и я рухнул на пол. Рухнул, надо сказать, крепко, что называется со звоном, точно колокол, сброшенный моим тезкой Петром Первым, приказавшим переплавить колокольное многоголосие в многоголосие пушечное. К слову сказать, именно в этом падении я увидел самый дурной из своих кошмаров. Земля полыхала подо мной и содрогалась. Тучи сходились отовсюду, свивая вокруг головы беспокойное ожерелье. Сквозь пыльное марево внизу угадывался незнакомый город, вернее его руины. Фигурки людей напоминали мириады рассыпанных тут и там запятых. Выбравшись, наконец, из кипящих клубов плазмы, я разглядел, что исполинской грибной шляпой над землей разрастается ядерная жуть. Как все чужое и народное, она завораживала взор. Наверное, я мог бы смотреть на нее часами, но еще ближе наблюдался результат ее появления – развалины некогда освещенных электричеством и заселенных людьми домов. Кровь спеклась на тротуарах темной коркой. По улицам, покачиваясь, бродили лишенные кожи существа. Даже выть от боли они уже не могли. Голосовые связки выжег все тот же безжалостный огонь. Так или иначе, но ужас мой был таков, что следовало поскорее приходить в себя. Жар продолжал проливаться на землю, добивая раненых, а тела убитых превращая в мумии. Тут и там, на стенах домов, я видел черные обугленные силуэты. Это было все, что осталось от некогда стоявших здесь людей. Они даже не сгорели, они попросту испарились. Есть мера человеческому отвращению, и подобных картин я просто не желал видеть. Переступив грань, мы рискуем перестать быть людьми, ибо за этой гранью ничего человеческого уже нет. Там либо животная паника, либо безумная ненависть. Я не очнулся в полном смысле этого слова, но все-таки большей своей частью сумел вернуться в мир. Кроха сознания еще витала над обломками небоскребов, однако сквозь ресницы я уже мог рассмотреть беленый потолок. А слух, пусть и с некоторым трудом, но начал воспринимать окружающие звуки. Первое, на что я обратил внимание, это на то, что потолок заметно подрагивает. Впрочем, никаким землетрясением здесь не пахло. Это пинал меня под ребра подкравшийся поводырь. Сбросив меня с кровати, он периодически плескал в мое лицо чаем и снова со стервенением работал правой ударной ногой. На побои я по-прежнему не реагировал, и пинать меня он скоро перестал. Какой интерес бить жертву, если она отказывается реагировать? Кроме того, исчез главный заступник поводыря, и без керосинщика он малость присмирел. Надо сказать, что керосинщика успели хватиться еще вчера, в день моей операции. Его искали везде, но по сей упору так и не сумели найти. Я, разумеется, кое-что знал, но предпочитал помалкивать. Операционный мой бред по-прежнему стоял перед глазами, но пытаться связать случившееся с галлюцинациями я все еще не осмеливался. А недавние рассуждения Павловского о реальности Воронингё, Чурске и прочих колдовских странностей по-прежнему казались полнейшей чепухой, хотя иные из моих снов действительно получали пристранное продолжение. Однако от мысли о колдовстве я был все еще достаточно далек. Проще было поверить в совпадение. Дождавшись, когда поводырь выйдет из палаты, дедок Филя и конопатый Саранг кое-как перенесли меня на кровать. Кто-то из них тут же спроворил утку, а в ладонь мою сунули таблетку пенталгина. Я благодарно кивнул. Удивительное дело, в самых разнузданных ситуациях в людях продолжало теплиться человеческое. Пожалуй, из подобных открытий и состоит главная ветвь нашей жизни. Все прочее уходит корнями в землю, в перегной и желудки червей. С квартирами, толстыми кошельками, мебелью и тенью, столь нелюбимой Осипом, остается лишь то, чему должно оставаться. Вот вам и вся технология загробного существования. Душе суждено жить памятью вещественной, но никак не материальной. И, увы, ни красивая одежка, ни лакированные лимузины, ни величественные дворцы искомой душе абсолютно не требуются, как хрестоматийный козе хрестоматийный баян. И было еще одно маленькое чудо. Какое-то время мне удалось побыть Осипом. Я не очень понимал, как это произошло, но, видимо, душе тоже порой становится душно в собственном теле. Ну а мой пронырливый отцвет против такого хулиганства особенно не возражал. Маленький мой друг снова пребывал в кабинете питона и прямо сквозь стекло запертого шкафа одну за другой вынимал толстые книги. Что-то он в них искал, а значит, искал и я. Но нам все время попадалось что-то не то, хотя о том я также имел весьма смутное представление. Сердечная блокада есть не что иное, как сбой сердечного импульса, асинхронный его разброс, вызванный неполной проводимостью одной из трех ножек пучка ГИСа или другой части ствола. Объяснение. В пострадавших быстрых-быстрых клетках, проводящих импульс, уменьшается величина мембранного потенциала покоя, скорость деполяризации падает, и быстрая клетка начинает вести себя как медленная. Пример обратного – так называемая экстрасистола, ускоренное проведение импульса посредством клеток желудочков. Рука Осипа прижималась к груди и вслушиваясь бьющий по ребрам пульс, пытаясь распознать экстрасистолу и блокаду, я принимался листать дальше и натыкался на еще более пугающее. Причина инфаркта миокарда – закупорка или тромбоз коронарных артерий, в результате чего прекращается кровоснабжение миокарда. Спазм сердечной мышцы влечет за собой частичное омертвение тканей, создает зоны непроводимости, еще более усиливая блокады. Именно узел миокарда управляет сердечной мышцей, превращая его в периодически возбуждаемый орган, создавая рефракторные паузы. Вырвав эту страницу, Осип выудил из папки медицинскую карту поводыря и вклеил страничку с болезнью в самый конец. Совершив эту загадочную процедуру, Осип поставил книгу на место, мелкими шажочками направился к столу питона. В эту самую секунду из замочной скважины выбрался его усатый питомец, и секретный ящичек сам собой полез наружу. Осип, не мешкая, погрузился в его нутро с руками и головой. Зазвенели склянки с лекарствами, зашуршали бумажки. Мне очень хотелось посмотреть, что именно Осип собирается делать, но меня вновь вынесло из его тельца, потянуло куда-то назад. Мелькание палат, шуршание просачивающихся сквозь меня стен, и вот я снова в постели. Почему? Да потому что надо мной вновь склонились посторонние лица. Хорошо видно, что, разбросав ноги, поводырь лежит на полу, и к затылку его приставлен автоматный ствол. Возле него, болезненно скорчившись, сидит администратор питон. Что-то вновь произошло в мое отсутствие. Что-то, видимо, крайне важное, если вооруженные люди решили ворваться в больницу. И снова знакомый голос произносит какие-то команды. Меня поднимают, с осторожностью укладывают на носилки. Спешит назад Осип и прощально машет мне рукой дедок Филя. Он напуган, потому что опять знает то, чего ему знать не положено. Но люди в Хаке не ведают об этой его способности и потому не обращают на старичка ни малейшего внимания. Мы выходим во двор, и огромная машина въезжает в распахнутые ворота. Это не обычная машина, какая-то бронированная амфибия с маленькой башней и грозного вида пушечкой. Меня загружают в чрево автомобиля, и перед лицом вспыхивает плафон, заметно отличающийся от тех, что я видел в больничных коридорах. Молчаливые люди усаживаются справа и слева на специальные сиденья. Практически бесшумно машина трогается с места. Я подношу кулак с зажатым пенталгином ко рту, но меня опережают. Таблетку вырывают из пальцев, передают старшему. Он сует ее в миниатюрный полиэтиленовый пакет и бдительно прячет в карман. Кое-что проясняется. Это не долгожданное освобождение, это нечто другое. Меня выкрали из больницы, как некогда Отто Скорцени вырвал итальянского дуче из вражеского плена, как некогда вывезли герцога Энгиенского из баденского городка Эттенгейма. Кипел, сиял, уж в полном блеске бал. Тут было все, что называют светом. Не я ему название это дал, хоть смысл глубокий есть в названии этом. Лермонтов. Два этажа и 8 комнат. Так выглядело место моего очередного заточения. Вилла, бунгало, дача, короче говоря, домишко, в котором поселили бывшего пациента клиники. Вокруг домишки расстилался вишневый сад. По периметру красовался бетонный забор с колючкой, по которой, как мне кажется, пропускали временами электрический ток. Иначе для чего бы там стояли изоляторы? Но главное, что здесь не водилось поводыря с керосинщиком. Меня действительно лечили, но было не совсем ясно, от чего именно. Иногда просили задрать голову, открыть рот, со вниманием заглядывали в нос, попутно осматривали зрачки, уши и горло. И, конечно же, вновь брали на анализы кровь. Уж не знаю, что они там искали, но, судя по озабоченным лицам, этого чего-то они явно не находили. Внутривенно стали вливать какие-то смеси, видимо, не самые скверные, поскольку галлюцинации мои явно шли на убыль. Да и ломки перестали быть такими болезненными. Пробовали лечить даже секс-терапией, подпустив в качестве доверенной медсестры довольно соблазнительную девицу. Каюсь, прохладные и тяжелые ее груди я подержал некоторое время на ладонях, но спугнула ее умелость. Очень уж громко она застонала, тут же изогнувшись всем телом, подавшись навстречу раскрашенным ртом. Мне сразу представились микрофоны под обоями, скрытые видеокамеры и ворох тайных болезней, хранимых в уютной вагине красотки. А пуще того, стал противен себе сам, вспомнив Анну и все то, что было у меня с ней еще совсем недавно. Словом, нашел в себе силы и от медсестры мужественно отлип, а в ответ на высказанное недоумение предложил сугубо платоническую дружбу. На это дамочка с удовольствием согласилась. Видно, бедным шпионкам наш брат тоже крепко приелся. В первый же вечер, прогуливаясь по двору, выяснил, что вдоль садового периметра в траве замаскированы какие-то электронные штучки. Не то мины, не то датчики. Экспериментировать и шевелить их граблями я, понятно, не стал. Так и не соблазненная мною девица одобрительно кивнула. Она тоже не знала, что это такое, но полагала, что лучше держаться от этих пугающих механизмов подальше. В течение всех прогулок она заботливо придерживала меня за локоток, не отходя от меня ни на шаг. Парадокс, но после того, как я отверг ее домогательство, эта красавица меня даже зауважала. Не скрою, мне это было приятно, и от нечего делать я принялся рассказывать ей о своем погибающем мире, о приближающейся экологической катастрофе, о вездесущем терроризме, который из разовых явлений все более превращался в повальное увлечение. Дамочка делала вид, что все понимает, то и дело кивала своей аккуратной головкой, но, разумеется, не спешила мне верить. Да и сам я к собственным историям уже прислушивался как-то по-иному, словно бы через ее уши и восприятие. Не мудрено, что все рассказываемое стало постепенно казаться мне полным абсурдом. Снова стали накатывать напрошенные сомнения, а за сомнениями вернулся и страх. В самом деле, где гарантии, что я все это не выдумал или не увидел в каком-нибудь из своих наркотических снов? И пришла вдруг отчетливая мысль о том, что, возможно, никакого человечества не существует вовсе, а существует лишь одна картинка, вспыхивающая в мозгу за миг до смерти, и все мы умираем, едва родившись, подобно искрам, воспарившим над пламенем костра. Ну а тот, кто назвал эту фантазию жизнью, стал, должно быть, первым сумасшедшим на Земле. Или на Луне, это уж как хотите.